Виллоу предпочитала молчать и не разговаривать с Гарри и Бобби. «Знаешь, а ведь мы можем и не рассказывать Аврорам, что ты натворила», как бы невзначай бросил Гарри. «Правда?» – удивился Бобби. Виллоу на это лишь подняла вверх бровь, приглашая Гарри продолжить мысль. «Правда, мы можем никому об этом не сообщать, а взамен ты просто с нами поговоришь», – предложил Гарри. «Просто поговоришь? Ты меня за дуру держишь?» – спросила Виллоу. «Потому, что ты творил в пещере, видно, что ты не просто подросток. Или ты таким образом пытаешься со своим друзьяшкой залезть ко мне в штаны, выменить молчание?» «Я не пытаюсь», – удивился Гарри. «Ну так что, поговорим, но предупреждаю, мне нужна только правда. Спрашивай, что хочешь знать», – хмыкнула Виллоу. «Тот лысоватый мужчина, он что-то знал про твари?» «Нет, конечно, для него они стали таким же сюрпризом, как и для меня, и он не знал, что жуки контролировались ими». «Нет, Виллоу, ты ведь никому не рассказывала про то, что происходило там?» – спросил Гарри. «А ты как думаешь?» – устало вздохнула та. «Я не знаю, поэтому и спрашиваю». «Нет, никому не говорила. Ты говорила, что тебе нужны деньги». «Да, не у всех есть счет в Гринготтсе», — Виллоу раздраженно повела плечом. «Мне нужны деньги. Мне кажется, мы это уже все обсуждали». «Я помню», — кивнул Гарри, мягко подводя к нужной теме. «Ты говорила, что благодаря Дамблдору можешь сейчас работать. Раньше было не так, конечно. Может, вы слишком малы были и не помните, что Дамблдор лет 5 тому назад, когда стал советником министра и продавил создание Ордена Феникса, также сумел склонить правительство к изменению законодательства по поводу ведьмовского совершеннолетия и отмены чар надзора. Конечно, до 17 лет ты все еще не можешь вступить в брак или там купить или продать дом, но ты как минимум можешь работать без разрешения родителей и спокойно колдовать. Для меня это стало настоящим спасением». «Тебе были нужны деньги», — повторил Гарри. «Да, родители умерли года 4 тому назад, а мой дед по отцу совсем сбрендил. Денег у нас никогда толком и не было, а после смерти папы и мамы стало вообще туго», — сказала Виллоу. «Я действительно не оправдываюсь, но вы должны понять, мне нужны деньги. И то, что те, кто ходил со мной в пещеры за личинками, погибли, а я выжила. Меня это не сильно печалит. Скажи, а почему Дамблдор, обычный директор школы, решил устроиться в министерство и пойти в политику?» — спросил Гарри. «Дамблдор никогда не был простым директором школы», — нахмурилась Виллоу. «Почему пошел? Да без понятия. Я ему в черепушку не заглядывала, но думаю, что это из-за того, что Хогвартс так долго не восстанавливают. Кстати, а почему Хогвартс не восстанавливают? Это ведь единственная магическая школа Великобритании». Виллоу с подозрением посмотрела на Гарри и Бобби. «Потому, что для восстановления нужно очень много магии», — медленно ответила та. «И даже объединенных сил всех магов в министерстве не хватило. Пока что, как всем должно быть известно, ищут способ восстановить школу тем же способом, которым она была построена основателями». «Так где же обучаются маги тогда, если нет школы?» — спросил Гарри. Виллоу поправила мешок с личинками, который лежал у нее на ногах. «Странно, что ты не знаешь этого. А где обучались маги ты и твой кузен?» — спросила она. «В другой стране», — уклончиво ответил Гарри. «Ну вот, и большая часть юных магов тоже обучается теперь за границей. А тем, у кого нет денег на это, министерство бесплатно рассылает учебники. Но это максимум, на что они способны. Пока Хогвартс не восстановлен, обучать никого в Великобритании не будут. Почему бы тогда не сделать школу в другом месте?» — спросил Бобби. «Разве любое другое здание не подошло бы?» Виллоу внезапно встала на ноги и, отступив назад, навела волшебную палочку на парней. «Экспеллиармус! Экспеллиармус!» — воскликнула она. Волшебные палочки вырвались из рук Гарри и Бобби и прилетели к ней. «Кто вы такие?» — спросила Виллоу, подхватывая их волшебные палочки. «Ты же уже видела, что я могу колдовать и без волшебной палочки», — спокойно сказал Гарри, не шелохнувшись. Бобби же немного напрягся. «Кто вы такие?» — спросила опять Виллоу. Дрожащей рукой она указывала на Гарри. «Пусть я и не училась в волшебных школах и всего лишь самоучка, но я не идиотка. Ты не можешь владеть бесполочковой магией на таком невероятном уровне. И поговорить? Просто поговорить. Тебе начхать на меня и мои проблемы. Ты весь разговор только и завел ради обсуждения Дамблдора и Хогвартса. У вас обоих хороший английский, и по вам не видно, что вы провели много лет, обучаясь за границей, а одежда у вас и того лучше. Магловская, и почему-то не знаете общеизвестных вещей. Не вижу тут ничего странного». Гарри не отводил взгляд от Виллоу. «А я вижу, где вы обучались?» «Дурмстранг», ни на секунду не задумавшись, ответил Гарри. «Лапшу не вешай мне на уши». Виллоу все больше и больше срывалась на виск. «В Дурмстранге глубоко изучают темную магию. Были бы вы оттуда, то вы бы избавились от тварей с помощью Авады Кедавра или другого смертоносного заклинания, а не мучились с водой». «С чего ты это все взяла?» – спросил Гарри. «У меня есть знакомые, которые там учатся», – сказала Виллоу. «Так откуда же вы вылезли?» Гарри посмотрел на Бобби, который неуверенно переминался с ноги на ногу. «Хочешь узнать правду?» – улыбнулся он. «Что если я тебе скажу, что я прибыл сюда из МММ, пусть будет из другого мира, а Бобби, как ты выразилась, магл?» Виллоу в ответ лишь рассмеялась, но увидев, что парни остаются серьезными, она осеклась. «Что? Что вы несете?» – прищурилась она. «Идите-ка вы, бом!» Виллоу не успела произнести заклинание до конца, как ее волшебная палочка вылетела из рук и прилетела к Гарри. «Сомниум, а я ведь не вру», – сказал он, указав на Виллоу. Та упала без сознания на землю. «И что теперь?» – Бобби почесал висок. «Будем ждать мистера К», – сказал Гарри. «Нет, я имел в виду, с ней. Я сотру ей воспоминания с момента первого раза, как мы завалили камнями туннель. А потом мы расскажем мистеру К, что в пещере на нас напали твари, и что там есть несколько трупов работников тети Кля. И я непрозрачно ему намекну, что мне кажется, это по вине Виллоу они умерли». «МММ, да, наверное, это и правильно», — сказал Бобби. «В любом случае, просто так это оставлять тоже нельзя», — сказал Гарри, смотря на спящую Виллоу. «Аврорам в любом случае я ничего говорить бы не стал. Мне с ними встречаться пока нельзя». Гарри сидел на кровати в комнате Бобби. Перед ним лежали на покрывале 24 галлеона и 5 кнатов. «Интересно, можем ли мы пасть еще ниже?» Держа в руках большие чашки с кофе, в комнату зашел Бобби. Захлопнув за собой дверь ногой, он подошел к кровати. «Эти деньги мы заработали буквально на мертвых. Мне, конечно, нравятся наши приключения, но тебе не кажется, что это как-то слишком? А что еще нам было делать? Брезгливо развернуться и уйти? Потерять время?» — спросил Гарри, беря одну из чашек в руки. «Если тебе станет легче, то это не мы заманивали людей в пещеры на корм жукам. К тому же нам больше не придется иметь дело с мутной конторой тети Кля. Лучше давай сменим тему. Давай. Если мы отправляемся к Бабе Яге в пятницу утром, то что будем делать завтра? Я попытаюсь наложить на твоего отца первый Империус. Кстати, во сколько он должен быть на работе?» «К 8. Тогда отведешь меня к нему на работу завтра утром». «Зачем?» – нахмурился Бобби. «Я наложу Империус на него там, а не утром тут. Каждая минута действия этого заклинания дорога. И я не знаю, как долго продержится на нем Империус. На хомяках же. Это хомяки, а он все-таки человек», – терпеливо объяснял Гарри. «Завтра я буду накладывать на него заклинания до самого вечера так часто, как только потребуется. В пятницу он должен продержаться большую часть дня. Надеюсь, к вечеру мы вернемся, а там уже и выходные». «Значит, на этом и порешили?» – спросил Бобби, покосившись на деньги на кровати. «Да». Сказать, что Гарри нервничал, было бы преуменьшением века. Стоя в косом переулке возле одного из магазинчиков вместе с Бобби, он постукивал носком ботинка по камню, выступающему из кладки дороги. Вчера Гарри по-настоящему нарушил закон. Он наложил непростительное заклинание на человека. Теперь, если кто-то из волшебников про это прознает, то ему гарантировано место в тюрьме. «Идем уже?» – беззаботно спросил Бобби, перехватив поудобнее метлу в руке. Сейчас Гарри поправил волшебную палочку, которая была привязана бинтами к его правой руке под одеждой. Надвинув на лоб шапку, скрывающую шрам, он пошел в сторону громадного камина в конце улицы. Бобби двинулся за ним. Тут и там висели рекламные объявления с надписью «Мировая каминная сеть». Только 8 секли в любую сторону. Недалеко от камина располагалась треножная стойка, за которой стояла взъерошенная ведьма. Возле нее копошилась компания из 5 человек и о чем-то отчаянно спорила. В некотором отдалении от первой стойки стояла и вторая, за которой скучал долговязый волшебник в мантии. «Здравствуйте, мы бы хотели отправиться вот сюда». Гарри подошел ко второй стойке и всучил волшебнику вырванный лист из блокнота с нацарапанным местом назначения. Долговязый посмотрел на бумажку, а потом перевел взгляд на Гарри и Бобби. «Вот галлеон. Сдачи не надо». Гарри положил монету на стойку. «Вы несовершеннолетние, без сопровождения нельзя», — сказал волшебник, положив листок на стол. «Нам уже давно есть 13», — сказал Гарри. «Нет», — поморщился волшебник, — «вы должны достигнуть совершеннолетия, утвержденного Министерством магии, а это 17 лет». Гарри кинул взгляд на первую стойку. Компания все еще о чем-то шумно спорила с волшебницей. «Хм, тогда, может, на вас повлияет вот это?» — спросил Гарри и положил на стол еще 5 галлеонов. Долговязый недовольно зыркнул на монеты. «Простите, но наша компания дорожит своей репутацией. Межгосударственные перемещения по каминной сети разрешены только совершеннолетним или детям, если их отправляют взрослые». Гарри молча швырнул еще 5 галлеонов на стойку. Долговязый повернулся в сторону первого стола и собрался что-то крикнуть своей коллеге. «Обливейт!» – прошептал Гарри и едва заметно махнул правой рукой. 10 галлеонов сползли со стола обратно ему в карман. «МММ, да, чем могу помочь?» Поморгав, долговязый волшебник посмотрел на Гарри и Бобби. «Мы забыть родители тут», — Гарри выговаривал четко каждое слово с каким-то непонятным акцентом и жестикулировал руками. «Романия, туда нужно», — написали адрес на бумага. Долговязый недоуменно посмотрел на парней. «Домой надо, вы нас отправить туда». «Окей-ей-ей», — спросил Гарри. «Простите, но без взрослых», — начал было долговязый. «Родители нас забыть тут». Гарри покачал головой и экспрессивно постучал ладонью по стойке. «Мы не знаем никого тут. Может, стоит связаться с аврорами?» – предложил волшебник. «Обливейт!» – Гарри махнул рукой. Компания, которая все это время спорила, наконец вошла в камин и исчезла. Вторая работница вернулась за свою стойку и стала поправлять буклеты и карты. «МММ!» «Да!» – долговязый волшебник вновь сильно заморгал, потерев переносицу. Он бросил взгляд на первую стойку. «А-а, я могу чем-то помочь?» Дернувшись, словно от удара, он повернулся назад, после чего внимательно посмотрел на свою коллегу и перевел взгляд на Гарри и Бобби. Похоже, он заметил, что 5 человек, которые были у второй стойки, куда-то внезапно исчезли. «Да, можете помочь?» Гарри оперся руками на стойку и грозно посмотрел на волшебника. «Кому можно пожаловаться на вашу плохую работу?» «Простите?» – переспросил тот. «Наши родители положили перед вами точное название города и страны, куда мы должны с братом отправиться, и оплатили поездку», – прищурился Гарри. «А вы тут витаете в облаках. Может, отправите нас уже наконец в Румынию?» Вторая работница покосилась на ребята Долговязова. «Что там?» – начала была она, но внезапно надломившаяся ножка у стойки отвлекла ее. «Ох!» – стойка упала на дорогу, как и все вещи, что лежали на ней. «Ну?» спросил Гарри, заставив Долговязова отвести взгляд от неудачливой коллеги. «Или мне стоит пойти сказать родителям, что нам лучше добраться как-то по-другому и сэкономить 16 секли?» «Нет-нет, что вы, не стоит», — заволновался волшебник. «Сейчас, куда, вы там говорили, вам надо, на бумаге все написано», — сказал Гарри. «И сдачу не забудьте», — улыбаясь, влез Бобби. Долговязый волшебник отдал Гарри 1 секли, взяв бумажку, пошел к камину. «М, какое тяжелое название», — сказал он, зачерпывая летучий порох из большого котелка, который стоял на треноге. «Становитесь внутрь камина». Гарри и Бобби сделали, как было сказано. Волшебник, мучаясь, прочитал текст с бумажки и швырнул под ноги парням порох. В ту же секунду Гарри и Бобби исчезли в зеленом огне и перенеслись на площадь маленького румынского города. Возле камина стоял старый волшебник. Поприветствовав парней на незнакомом им языке, он жестами указал им, чтобы они освободили место. «Мы перенеслись туда, куда надо», — спросил Бобби, с интересом осматриваясь. «Да», — удовлетворенно выдохнул Гарри. «Пошли искать гоблина». «Классно же ты все обставил», — ухмыльнулся Бобби. «Хотя, в какой-то момент мне показалось, что ты перестанешь его уламывать и просто рванешь к камину, разметая тех двоих в стороны. Угу, эх, как была бы проще моя жизнь, если бы я умел насылать воспоминания, которых не было, вместо того, чтоб мучиться и уговаривать. Жаль, что даже с помощью легилименции этого не достигнуть». Гарри уверенно петлял меж магазинчиками. «Казалось, еще вчера Тонг свела тут его и Виктора, когда Снейп вложил в меня ненастоящие воспоминания о том, как на меня нападает Грюм. Я сразу распознал подделку. И как ты это понял?» «Сложно объяснить», — Гарри попытался вспомнить свои ощущения. «Это воспоминание не имело предыстории. Просто зарисовка, которая появилась из ниоткуда. Именно это и выдало подделку. Да и все равно даже для таких вещей нужно много практики. Я и обычно это воспоминание у Виллоу с трудом считал. Так, а для чего тебе я? Практикуйся на мне. Гарри вспомнил, как то же самое ему предлагал Игрёма. Это больно. Не хочу причинять тебе боль. Зря. Представь, если бы ты смог, к примеру, сделать так, чтобы я думал, будто побывал на другой планете, где-то далеко в космосе. Кстати, а ты вообще смог бы перенести нас хотя бы на Луну по-настоящему? Хммм. Думаю, нет, задумался Гарри. Мне на ум не приходит ни одно заклинание. Вообще-то порталы не ограничены расстоянием для переноса. Но я не встречал упоминания о межпланетных или межзвездных путешествиях. Видно, магам это совсем не интересно. Ха, наверное, они предпочитают заниматься более увлекательными вещами. Ну там, порабощением гоблинов или убийством друг друга, предположил Бобби. Хотя представь, как было бы круто. Мы с тобой, две стальные крысы галактики, которые путешествуют по космосу. Уж ты бы точно сошел за Боливара Дигриза. Неправда, хохотнул Гарри. Почему? Твои похождения тоже можно было бы суммировать словом авантюризм. Гарри недовольно поморщился. И хотя в какой-то степени ему льстило, когда Бобби сравнивал его с супергероями, клеймо авантюриста он носить не желал. «Ты слишком много читаешь комиксов и разных космоопер», — сказал Гарри. «Стоит сбавить обороты. Тебе же понравилось читать про похождения стальной крысы». «Да», — нехотя признался Гарри. «Написано интересно. Да и все эти мудреные планы, которые разрабатывал Дигрис и которые всегда полагались на удачное стечение обстоятельств. Было бы так в жизни. О, вон он», — Гарри указал на кибитку с молодым драконом. «О, нет, что такое?» — спросил Бобби. «Твой отец», — Гарри остановился и стал тереть лоб. «Ему сейчас звонят из школы по поводу твоих прогулов. Ау, и что теперь? Я заставляю его сейчас соврать, что ты часто болеешь в последнее время. Ну, тогда все хорошо», — расслабился Бобби. «Не совсем», — Гарри покачал головой. «Твой отец знает, что это неправда, и ему теперь будет легче сбросить Империус». В четверг Гарри понял, что лучше не контролировать, а направлять. Чем больше он напирал своей волей на мистера Мортимера, тем более тот становился подозрительным и тем легче ему было сбросить Империус. Первое заклинание продержалось позорных полчаса. Гарри чувствовал, как отец Бобби сопротивлялся Империусу, поэтому при следующих наложениях он все меньше и меньше занимался тотальным подавлением его воли и все больше старался направлять и корректировать поведение. Так Гарри не приходилось контролировать каждый чих мистера Мортимера, да и заклинание держалось с каждым разом все дольше и дольше. К вечеру он уже дошел до 4 часов. «Тогда нам следует спешить», — Бобби кивнул в сторону кибитки. «Да», — Гарри подошел к гоблину, который поправлял упряжку на молодом драконе. «Добрый день, вы, Глип-глоп?» Гоблин подозрительно прищурился и посмотрел на него в ответ. «А че вам надо?» «Нам надо добраться до жилища Бабы-Яги, три галлеона». «Деньги вперед», немного подумав, ответил гоблин. «Три, это многовато», сказал Гарри. «Моих знакомых вы подвозили за один галлеон». «Брехня», оскалился гоблин. «Я не помню, чтоб я кого-то подвозил за один галлеон к Бабе Яге. Хм, тогда мы, возможно, ошиблись, и кто-то другой их подвез за эту цену». Гарри посмотрел по сторонам, будто кого-то ищет. «Хорошо, два галлеона», сбросил цену гоблин. «Один, ни за что», возмутился Глип-глоп. «Вы вообще видите эту зверюгу, на которой я летаю? Им очень тяжело управлять. Меньше, чем за два галлеона я даже вожжи в руки не возьму. Или так, или никак». Гоблин скрестил руки на груди. «Тонкс тогда сбила цену в половину, если мне не изменяет память. Как же ей это удалось сделать?» — подумал Гарри. Он очень не хотел разбрасываться деньгами, которые были заработаны с таким трудом. Они могли еще понадобиться. «А что, если так?» — предложил Гарри. «Я сяду впереди и буду помогать управлять драконом, а вы затребуете за поездку только один галлеон». «Ммм, ладно, черти с тобой», — махнул гоблин. «Ненавижу британцев». «Можно же было просто заплатить», — Бобби прошептал Гарри на ухо, не отводя взгляда от дракона. «Быстрее было бы». «Ты», — гоблин указал на Бобби, из-за чего тот вздрогнул. «Залазь в повозку, иначе улетим сейчас без тебя. А ты», — он указал на Гарри, — «плати деньги». Гарри передал галлеон и залез на лавку впереди кибитки. Гоблин, покопавшись в кармане, достал бумажную карту. «Бабы-Яги», — тихо сказал он. Мельком Гарри удалось увидеть какое-то движение на карте. «Все, Полетели, закрыв карту, гоблин спрятал ее обратно в карман и запрыгнул на место рядом с Гарри. «Будешь держать вожжи, а я буду тебе командовать, как ими управлять». «Хорошо», Гарри заставил вожжи с помощью стихийной магии натянуться и подлететь к нему. «Ох уж эти волшебники», — недовольно пробурчал гоблин. «Тяни их на себя». Гарри сделал, как сказал гоблин, на что дракон повернул голову в его сторону и печально на него посмотрел. «Так, цветочек, не выделывайся», — гоблин прикрикнул на дракона. «Взлетаем вверх». Дракон расправил крылья и без разбега поднялся в воздух, потянув за собой кибитку. Гарри услышал, как сзади Бобби упал и покатился по полу кибитки. Дракон же все быстрее набирал высоту. «Я забыл предупредить, чтобы ты хорошо там держался», — крикнул Гарри. «Спасибо за совет», — ехидно поблагодарил Бобби и вновь упал, когда дракон стал лететь прямо. «Ауч, лучше бы ты дал его до того, как я расшиб себе голову. Дерни за левую вожжу», — сказал гоблин, — «а потом через пару секунд отпусти». Дракон неспешно повернулся. «Теперь отпусти и не натягивай», — приказал гоблин. Дракон, почувствовав больше свободы, немного нырнул вниз, а потом поднялся вверх еще на пару ярдов. «Да вы там можете нормально лететь», — крикнул Бобби, — «будто едем по колдобинам. Если бы твой друг не был таким жмотом, то полет был бы гораздо приятнее», — ухмыльнулся гоблин. «Я управляюсь с цветочком лучше. Вы могли бы помочь», — предложил Гарри. «Еще чего, за один галлеон сам мучайся с драконом. Да ты точно так же паршиво вел бы эту кибитку», — вспомнил свою предыдущую поездку с Глиб-Глобом Гарри. Полет превратился в сплошное мучение. Бобби падал и матерился, пока Гарри пытался как-то совладать с вожжами, которые, по его мнению, совершенно не помогали управляться с драконом. «Да мы скоро там уже долетим, сил нет терпеть», — отчаянно выкрикнул Бобби примерно через час поездки. «Хе-хе, сейчас посмотрю», — веселился гоблин. Достав карту, он недовольно зыркнул на Гарри. «Следи за драконом и не расслабляйся». На карте Гарри увидел два крестика, красный и зеленый. Один из них, похоже, двигался. «Уже близко», — сказал гоблин и спрятал карту. Через 10 минут он попросил Гарри потянуть вожжи на себя. Дракон стал медленно спускаться вниз. «Ну, наконец-то», — простонал Бобби, когда кибитка опустилась на землю. «Куда нам идти дальше?» — спросил Гарри, спрыгивая вниз. «Вон туда, еще минут 20 ходу по лесу», — гоблин махнул рукой вперед. «Спасибо», — крикнул Гарри вслед повозке, которая медленно, но верно стала подниматься вверх. Пошатываясь и опираясь на метлу, Бобби подошел к нему. «Ау, что с твоим лицом?» — спросил Гарри, посмотрев на друга. «Оно же все в ссадинах. Я же говорил, что расшиб голову. Или ты этого не слышал?» Бобби стер потеки крови со лба. «Я думал, ты просто преувеличиваешь». «Нет, я в этом летающем катафалке все доски своей рожей обтер и все занозы руками собрал», — нахмурился Бобби. «Ты взял свой чудо-раствор?» Не ответив, Гарри вытянул из кармана маленькую стеклянную бутылочку. «Вот», — передал он Бобби раствор бадьяна и забрал у него метлу. «Не стоило так экономить. Надо было заплатить ему эти несчастные 3 галлеона. Так хоть бы нормально сюда доехали». «Не, поездка была бы такой же паршивой, поверь мне», — Гарри посмотрел на затягивающиеся раны друга. «Ну, может, чуть лучше». Парни пошли в указанном гоблином направлении и очень быстро вышли к небольшому болотцу и деревянному домишке. «Ты смотри, действительно стоит на куриных ножках», — восхитился Бобби. Теперь, при дневном освещении, Гарри отчетливо видел, что дом Бабы-Яги не парил в воздухе, а просто стоял на 2 срубленных пнях, которые по очертаниям напоминали куриные лапы. «А, понял», — разочарованно протянул Бобби. «Ага, не все то, что сказано в сказках и легендах, правда», — сказал Гарри, рассматривая домик. «Что-то я не вижу, чтобы там кто-то был». Гарри подошел к дому и, поднявшись по лестнице, постучал в дверь. «Баба-Яга, вы дома?» — спросил он. Ему никто не ответил. Гарри заглянул в окно. «Ну что там?» — спросил Бобби. «Похоже, там никого нет. Она же не может быть тоже. Ну это самое, того». Бобби высунул язык и скорчил рожу. «Кто знает, но дом не выглядит запущенным», — сказал Гарри и достал волшебную палочку. «Гоминум Ревелия». Рядом с ним находился только один человек, Бобби. «Наверное, она куда-то ушла. Придется подождать», — сказал Гарри, спускаясь по лестнице на землю. «А может, она там, в этой избе, валяется, отбросив копыта. Не думаешь, что стоит проверить?» — предложил Бобби. «Я не видел там трупов. Давай подождем пару часов, прежде чем вламываться к ней в дом, может, она пошла к своей дочери в гости. Ну окей, сказал Бобби и, оглянувшись по сторонам, пошел вокруг дома. Вздохнув, Гарри сел на лавку. Вау! Раздался приглушенный возглас Бобби. Фуе, что там? Мягкая земля. Нога по щиколотку в грязь провалилась. Что ты там забыл вообще? Спросил Гарри. Падай рядом со мной на лавку. Недовольно бурча, Бобби вернулся обратно и сел возле Гарри. Все, что оставалось парням, ждать, пока появится Баба-Яга. Глава 31. Серая химера. Я сейчас сдохну от скуки, простонал Бобби. Надо было с собой взять хоть какие-то книги. Ждем всего лишь 4 часа, Гарри бросил взгляд на часы. Перед ним в воздухе висел розово-черный телефон. Точно такой же находился в доме у Бобби. Вот только этот не был настоящим телефоном, а по ощущениям, будто вечность, Бобби поднялся с лавки и неспешно подошел к болотцу. Гарри заставил телефон развалиться на крупные куски. И хотя внутри прибора должны были быть какие-то детали и микросхемы, ничего этого не было. Из корпуса телефона на землю вывалились только грязь и песок. Я вообще сомневаюсь, что ты сможешь что-то из нее вытрясти. Бобби оторвал один из мелких засохших камышей. Лжеянно хорошо подчистил концы, да и эта баба-яга не та, что была у тебя. Не спросим, не узнаем. Она, конечно, не расскажет, кто был Лжеянной, но я на это и не надеюсь, сказал Гарри. Когда мы с Виктором пришли к ней ночью, она очень доброжелательно нас встретила и сказала, он напряг свою память, сказала что-то вроде «заходи в дом, юный друг, и молодца своего возьми, но покойника оставь за порогом». «Вы с Виктором тогда по лесу труп таскали, что ли?» — спросил Бобби, кроша камыш в руках. «Нет, с нами был спящий Кингсли». Гарри внимательно смотрел на куски телефона, которые стремительно превращались в комки земли. «Но баба-яга начисто отказывалась разрешать мне занести его в дом. Мне пришлось Кингсли оставлять вот на этой лавке, где я сижу. И это странно потому, что...» Кингсли на следующий день на моих глазах умер. Хаем, нахмурился Бобби. Значит, она знала, что он умрет. Почему же она тогда не предсказала собственную смерть? Вот это и надо узнать. Может, ее слова, просто такая фигура речи, а может, и нет. Кроме того, Феодора говорила Аврорам, что ей показалось, будто бы Баба-Яга точно знала, кто притворялся Янной. Гарри заставил ком земли снова превратиться в телефон. Как Яга догадалась... Если еще вечером, когда мы были с Виктором у нее, она ни о чем не подозревала. Ну, на этот вопрос она тебе точно не ответит. Бобби повернулся к Гарри. Тебе еще не надоело возиться с землей? Надоело. А что поделать? Только постоянной практикой можно отточить умение. У тебя паршиво получается. Какой-то грязевой телефон. Ничего подобного, немного обиделся Гарри. Ты даже себе не представляешь, насколько это невероятная магия. Просвети, Бобби стал вытаптывать круги возле болота. Есть такая отрасль магии, трансфигурация. Превращение одного предмета в другой или неживого в живое и обратно. Вот только такое волшебство не постоянно. Большая часть таких заклинаний всегда через какое-то время рассеивается. Кроме того, для трансфигурации одного в другое нужно знать конкретные словесные формулы. К примеру, я знаю, как превратить объект в камень, но сделать из палки телевизор я не смогу. Такого заклинания просто нет. Но и из грязи телефон у тебя тоже не получается, резонно заметил Бобби. Пока, да. Как бы объяснить, в чем соль, задумался Гарри. Я изменяю объекты не трансфигурацией и не пользуюсь волшебной палочкой. И, все равно не понимаю, почему эта магия такая продвинутая. Помнишь, я тебе рассказывал, как попал в комнату с хламом на последних этажах Хогвартса. И как попал к Лжеянне, обойдя защитную статую. Или как я недавно поменял цвет яблок и окрас шерсти у хомяков. Ну, не томи, взвыл Бобби. Я обращаюсь к магии напрямую, плохо скрывая ликование, сказал Гарри. Перед тобой чистая и незамутненная стихийная магия, которая не нуждается в заклинаниях и маханиях волшебными палочками. Это сложно объяснить, но для того, чтобы провести какие-то магические манипуляции, мне только нужно точно знать, что я такое сделать смогу. Как же описать, он почесал голову в недоумении, то легкое ощущение внутри, которое я испытываю при использовании стихийной магии и осознании того, что я могу что-то сделать, я не сомневаюсь, не анализирую, а просто делаю. Когда в Хогвартсе я застрял наверху, передо мной был фантомный силуэт двери, который я видел только в фиолетовом свечении, продолжал взахлеб объяснять он. «Но я так сильно хотел оттуда выбраться и так был уверен, что все двери умеют открываться, что дверь, после того, как я несколько раз пытался ухватить невидимую ручку, таки материализовалась. А проход в апартаменты Лжеяны, я точно знал, что стены должны как-то раздвигаться, и я отчаянно хотел попасть внутрь. Ну а на мысль о том, что я могу менять цвета предметов и существ, меня натолкнула Тонкс. Занятно, но ты и так можешь проворачивать невероятные вещи. Что в этом удивительного такого? По желанию твоей левой пятки и так предметы летают. Огонь появляется из ниоткуда. Как же паршиво, что ты не маг, вздохнул Гарри. К стихийной магии относится управление огнем, водой, воздухом, землей, разумом. Да, я могу создавать огонь или передвигать предметы, но без волшебной палочки я раньше не мог трансфигурировать что-то, или сделать вот так. Гарри кивнул на телефон, и тот резко стал почти полностью прозрачным. Вау, а вот это круто, какое-то подобие невидимости. Да, моя мантия, конечно, скрывает меня гораздо лучше. Пока что мои упражнения, скажем так, не сильно успешны. Мне сложно словить тот момент, когда я могу быть одновременно сосредоточенным и не сомневаться, что такое волшебство возможно. Видишь, телефон снаружи выглядит как тот, что у тебя дома, но внутри. Гарри сделал телефон видимым и снова разломал его. Все еще песок. Тогда это какое-то очень продвинутое кунг-фу. Бобби закивал головой словно болванчик. Куски телефона кружились в воздухе и медленно превращались снова в землю. Да, но одна из самых больших загадок. Почему я так могу делать? Я читал в библиотеке Мерлина книги о стихийной магии, и даже раньше маги так делать не умели. Ну то есть дети легко могут творить спонтанное волшебство без волшебных палочек, но подростки и взрослые уже нет. Гарри, оторвав взгляд от куска грязи, который летал в воздухе, посмотрел на кроны деревьев. Похоже, кто-то летел в их сторону. Ничего себе, это она, воскликнул Бобби, повернувшись туда, куда смотрел Гарри. Она действительно летает в ступе. Баба-яга стояла внутри подобия узкой бочки и, орудуя метлой, словно веслом, летела по воздуху. Завидев Бобби, она изменилась в лице и закричала что-то на румынском. «Добрый день», — улыбнулся тот. Опустившись на землю, баба-яга вылезла из бочки и, крепко обхватив метлу, стала бить Бобби по спине. «А ну прочь от седого, бездуховная скотина! Что ты, наглый такой простолюдин, забыл у моего дома?» Поднявшись с лавки, Гарри опешил и не знал, как реагировать на такое приветствие. Бобби, прикрывая голову, бегал от бабы-яги, но та не сбавляла оборотов и дубасила его от всей силы. «Баба-яга, не бейте его, пожалуйста!» — воскликнул Гарри. Ведьма, услышав, что рядом есть еще кто-то, повернулась на звук голоса. Завидев Гарри, она остановилась и выронила метлу из рук. «Что? Не может быть!» Подбежав к Гарри, она схватила его за щеки и стала тянуть их в разные стороны. «Том, почему у тебя еще есть душа? Как тебе это удалось?» Гарри замер, не зная, что и ответить. «Простите?» – переспросил он. «Ты же Том Реддл?» – нахмурилась баба-яга. «Или нет, лицо другое?» «Че-че-че что?» – заикаясь спросил Гарри. Увидев, что Гарри сильно удивлен, баба-яга положила свою правую руку ему на грудь. Бобби ошалело наблюдал за странными действиями ведьмы. «Че что вы делаете?» – спросил Гарри заикаясь, когда внезапно почувствовал то же самое противное ощущение, что и в косом переулке, когда встречался с Риддлом. «Нет, ха-ха-те!» Чувствуя, как его внутренности будто перемалывают на части, Гарри отшатнулся от ведьмы. «Нет, ты не Том», – поразившись, сказала баба-яга, – «но в тебе части его души. Невероятно, ты, химера, что вы несете?» Отдышавшись, спросил Гарри, – «почему у тебя есть живая душа?» Проигнорировала его вопрос яга. «Я не понимаю, о чем вы», – задрожал Гарри. «Да, возможно, ты не понимаешь», – баба-яга чуть отступила назад. Гарри почувствовал, что его сейчас стошнит. «Что? Что значит, что во мне часть души Тамаридбла?» – спросил он. «То и значит, твоя душа состоит из двух сросшихся частей, одна из которых и принадлежит тому Ридблу», — ответила баба-яга, рассматривая Гарри как диковинный экспонат. «Но что еще более интересно, почему у тебя вообще есть душа?» «Подождите», — перебил ее Бобби. «А откуда вы узнали, что внутри Гарри есть часть души Ридбла?» «Этот простолюдин с тобой?» — спросила баба-яга Гарри. «Да, это мой друг», — ответил тот. «Занятно», — ответила та и повернулась к Бобби. Посмотрела внимательно, Вот и узнала. Очевидно же. А можно подробнее? Гарри опустился на лавку. К тошноте добавилось еще и головокружение. С чего вы взяли, что это душа Тамаридла? На ней написано? Нет, балда. Яга хлопнула себя по бокам. Я знакома с Томом. Мы учились вместе в Хогвартсе. Чувствуя, что он сейчас сойдет с ума, Гарри прикрыл ненадолго глаза. Вы хотите сказать, что у каждой души свой уникальный рисунок? Спросил он. Именно. Красивая желтая вязь, словно живой многократно повторяющийся узор, который ни на секунду не перестает пульсировать, кивнула Баба-Яга. Так что, может, зайдем в дом и поговорим более обстоятельно? Гарри молча поднялся с лавки и последовал вслед за Бабой-Ягой в дом. Бобби, стараясь от них не отставать, тоже прошмыгнул внутрь. «Садитесь за стол», — предложила Яга и, подойдя к печке, наслала волшебной палочкой огонь на дрова в топке. «Можете теперь повторить все подробно и медленно?» — спросил Гарри, садясь на кривой стул. «Конечно», — Баба-Яга стала рыться в мешке, который прилетел за ней из ступы. «Твоя душа состоит из двух частей, как у кентавров, только у них, в отличие от тебя, одна часть принадлежит животному, а другая — человеку. Ну, и кентавры такими рождаются, у них сложно различить границы душ, если только у молодых жеребят не разглядывать. Должна сказать, что я такой случай, как у тебя, вижу впервые. По молодости я сама пыталась создать душевных химер, да не получилось у меня это. А когда эта часть души у меня появилась?» — спросил Гарри, вспоминая встречу с Ридлом полторы недели тому назад в косом переулке. «Ао, давно». Яга вытряхнула из мешка шишки на стол. «Думаю, лет 10 тому назад, если не больше, место сшивания двух душ размылось очень сильно, почти как у взрослых кентавров. 12 лет тому назад», — прошептал Гарри. «Возможно, может и сразу после твоего рождения это произошло», — пожала плечами Баба-Яга и села за стол. «Одно могу сказать точно, границы душ у тебя рваные, нет плавности, как у кентавров. А что, это действительно возможно? Пришить часть одной души к другой?» — спросил Гарри. «Для этого есть какие-то специальные заклинания? Спросил бы ты это у меня месяц тому назад, и я бы однозначно ответила нет», — задумалась Яга, разламывая шишку на куски и вытряхивая семена на стол. «Сейчас же скажу, похоже, что да. Род Яги владеет особой магией, душевной, которая передается через одно поколение только по женской линии нашей семьи. Скажу так, когда я была юна, я сама занималась КХМ, экспериментами. Когда-то я была уверена, что я смогу не только разглядывать эти красивые узоры, что скрыты от глаз магов, или лечить душевные проклятия, но еще и делать химеры вроде тебя. Вы пытались сшить души людей?» — с придыханием спросил Бобби. «Не людей. Я тренировалась на более простых существах, на птицах, змеях, жабах. У них тоже есть души», — не сдержал удивления Бобби. «Конечно. Почти у всех живых существ они есть», — кивнула Баба-Яга. «Просто у кого-то они сильнее выражены, у кого-то слабее, у кого-то красивые многоуровневые узоры, а у кого-то несколько ниточек и узлов. Обычно, для того, чтоб увидеть душу, мне не требуются заклинания. К сожалению, свою я видеть не умею. Дар и проклятие нашей семьи. А разделять души не пробовали?» — спросил Гарри. «Конечно, пробовала. Но тренироваться я могла только на кентаврах. Хочу сказать, что все мои эксперименты провалились. Кентавры от моих попыток разделить их души дохли как мухи. А когда я пыталась связать несколько душ в одном теле, то последствия были и того кошмарнее. Например, поинтересовался Гарри. Тот, от кого я отрывала душу, превращался в инфернала. Даже когда я пыталась забрать только часть, хотя и это у меня толком не получалось, Баба-Яга продолжала чистить шишки. Ну а те, кому я подсаживала чужую душу, те умирали в муках боли. В общем, болезненная процедура была. Значит, мне от части души Ридла не избавиться? Обреченно спросил Гарри. Вы это хотите сказать? Опять-таки я бы сказала да. Но ты сидишь передо мной, магически созданная химера. Я была уверена, что волшебством сшивать души нельзя. А ты ж гляди, задумалась Яга. Вообще-то заклинаний, которые воздействуют на душу, не так много. А точнее, я знаю только одно. Авада Кедавра. Это заклинание изгоняет душу из тела навсегда и без побочных последствий убивает. Но тебе оно не поможет. Почему? Спросил Гарри. Оно изгонит обе части. Две души у тебя так крепко сплетены, что их связь не разорвать. Я уже пыталась провернуть такие фокусы с Авадой и кентаврами. Не получилось, сказала Яга. Вообще-то был еще один человек, который мог бы тебе помочь, мой старый друг Николашка, но он помер пару недель тому назад. А вы уверены, что он умер? — спросил Гарри. — Конечно, я сама его за своей избой и похоронила, — печально сказала Яга. Бобби, вытаращив глаза, побелел как полотно. — А, КХМ, вы его убили? — спросил Бобби, теребя штанину, на которой налипла грязь. — Нет, конечно, — возмутилась Яга. — Помер от безысходности. Повесился тут недалеко на дереве. Упокой его старую душу, где бы она ни была. Вы сразу приняли меня за Риддла. Почему? Хоть осколок души Тома и маленький, сияет он ярче, ответила Яга. Твоя же собственная душа словно спряталась за ним. Узор Тома виден сразу. А вот твою настоящую душу сложно разглядеть без помощи магии. Понятно. Скажите, а вы можете предсказывать смерть? Конечно, Яга внимательно посмотрела на Гарри. Но не бойся, в ближайшую пару дней ты точно не окочуришься. Я всегда вижу, когда душа готова покинуть тело, и тебе это пока не грозит. А причина, почему человек умирает, не важна. Я имею в виду, что даже насильственную смерть вы можете так увидеть, спросил Гарри. Да, не важно, как умрет человек или другое существо. Связь между телом и душой начинает ослабевать примерно за несколько дней до смерти, подтвердила его догадки Яга. Значит, она просила оставить Кингсли за порогом не просто так, подумал Гарри. То время, что он провел тут в конце декабря, ему очень хорошо врезалось в память, и слова Яги «нет-нет», да всплывали иногда в воспоминаниях. КХМ, скажите, что, если бы вы встретили троих людей и сказали бы одному из них следующее: «Заходи в дом, юный друг, и молодца своего возьми, только покойника оставь за порогом», — спросил он. «Необычный вопрос», — задумалась Яга. «Посмотрим. С тем, к кому я обращалась, все и так понятно. Это знакомый мне человек, которого я считаю другом. Но таких людей не так уж и много. Второй человек, очень близкий знакомый моего друга. Возможно, любовный интерес. Ну, а про третьего и говорить нечего. Мертвец, покойник в доме, если он только некровно связан с тобой, это плохая примета. Я бы никогда не позволила зайти ко мне в избу тому, кто скоро умрет, или внести сюда мертвого человека. Простите, любовный интерес, прыснул Бобби. Да, или очень-очень близкий друг, кивнула Яга. Но, судя по подбору слов, тех двоих связывает или могло бы связать что-то больше, чем дружба. И да, такие вещи я тоже умею распознавать по душам. Как тебе такие намеки? Сказал Бобби, кинув взгляд на Гарри. Если ты имеешь в виду, не скрыл ли я от тебя что-то по поводу Виктора, то ответ – нет, не скрыл. Эти сведения для меня такой же шок, как и для тебя, сказал Гарри. Вернемся к Риддлу. Вы говорили, что знали его. Можете рассказать подробнее? Конечно, секрета в этом нет. Когда я стала совершеннолетней, я решила пойти в волшебную школу и поучиться секретам у магов. Яга дощелкала шишки и с помощью волшебной палочки избавилась от мусора. И я выбрала самую лучшую на то время, Хогвартс. Там я и познакомилась на слизеринском факультете с Томом. Юноша был очень талантлив. Я бы даже сказала, одарен. Он как-то прознал про мою врожденную способность видеть души и очень этим заинтересовался. На этой почве мы и сдружились. И, как я вижу, он достиг невероятных успехов. Не хочешь рассказать, почему он пришил кусок своей души к твоей? Ведь это же его рук дело, не так ли? Гарри закрыл глаза руками и начал их отчаянно тереть. На него нахлынули недавние воспоминания. Гарри стоял в разрушенном доме в Годриковой впадине на втором этаже, недалеко от детской кроватки, и смотрел на два выжженных круга на полу. «Вы хотите сказать, что там был сожжен Волдеморт?» «Именно», — кивнул Грюм, оперевшись на дверной косяк. «Кто же это сделал?» «Я тут каждый фут обошел и проверил прорицаниями. Остатков магии, которая бы вызывала огонь, я не нашел», — ответил Грюм. «Вы хотите сказать, что если Волди кто-то изжег, то это должен был быть очень искусный волшебник, который не дал себя обнаружить прорицаниями? Или это был ты? Сильный стихийный выброс огня вполне мог сжечь что угодно, и эту магию невозможно обнаружить прорицаниями, ведь она не имеет словесной формы, как обычная палочковая или невербальная. Получается, что я не только как-то сжег волшебника, которого боялась вся Великобритания, но еще смог удержать его на месте, чтоб он не сбежал, пока я превращаю его в пепел». Гарри указал на малый круг, не говоря уже о том, что он, скорее всего, пришел сюда не один. Гарри шел по улице вместе с Грюмом и МакГонагалл, и все, что у него крутилось в голове, так это. Если Грюм не обнаружил тогда следов палачковой магии, то, получается, я действительно испепелил Вальдемарта. Но почему тот не защитился, не сбежал? В конце концов, его кто-то заставил там стоять? Вряд ли. Гарри сидел на коленях перед могилой родителей. Я должен знать, что, черт побери, натворил Вальдемарт тут в 81-м. Ведь я никогда в жизни не поверю, что он просто так стоял в той комнате и ждал, пока его убьют. Я должен знать. Гарри сидел за столом у Лжеяны вместе с Гермионой, Милли и Виктором. Я могу понять, что Вальдемарт и его последователи были уверены, что магия исчезает. Я могу понять, что он хотел это исправить, и ему как-то могли помешать я и мои родители. Но я никогда не смогу принять, что он убил моего отца и мать ради этой цели. «Боже, да ты слышишь себя?» — воскликнула Гермиона. «Ты же практически готов оправдать Вальдемарта. Гермиона, ты не знаешь всей картины и не можешь судить. А ты знаешь?» — спросила та. «Нет, но я хочу это узнать. Вы можете проигнорировать все мои слова», — сказал Снейп, стоя недалеко от разрушенного дома. «Вы еще молоды. Думаю, чтобы понять, кто такой темный лорд, вам придется все прочувствовать на собственной шкуре». Гарри и Том Реддл стояли в косом переулке, возле каменного блина. «Эх, малец, тебе меня не убить». Реддл задыхался от смеха, после того, как с помощью магии узнал, что из себя представляет душа Гарри. «Знаешь, я бы с удовольствием на тебя посмотрел, когда ты поймешь, что я тебе не по зубам». «Гарри», Бобби тронул того за руку, «кому я подсаживала чужую душу?» Умирали в муках боли. Болезненная процедура, слова Бабы Яги эхом раздавались в голове Гарри. «Если кто-то выглядит как утка, если кто-то крякает как утка, то это утка, тот, кого нельзя называть». Гарри убрал руки от глаз и отрешенно уставился на стол. «Как же я был глуп, то, что он творил. Ему было плевать на жертвы и на любые последствия. Оправданий для него больше у меня нет. Реддл, как бы он себя ни называл, чудовище. А, значит, ты признаешь очевидное?» — спросил Бобби. Гарри перевел на того печальный взгляд. «Что, он мне всегда не нравился?» — хмыкнул Бобби. Для Гарри впервые за все время полностью сложился портрет Вальдемарта Риддла. Этот волшебник убивал без зазрения совести, если ему кто-то мешал. Говорил правду, если это ему ничего не стоило. И он был чрезвычайно умным и хладнокровным. Настолько, что создал себе хорошую страховку от пророчества. Вероятно, там, в Годриковой впадине, он почему-то не смог меня убить. Или не захотел, прошептал Гарри. И он решил затолкать в меня часть своей поганой души. Его не остановило даже то, что во время этой процедуры он мог очень сильно ослабеть. А я, будучи маленьким ребенком, который не контролирует стихийную магию из-за боли, мог заживо его сжечь. «Да, Реддл, ты бы с удовольствием сейчас посмотрел на меня и от души поиздевался. Бог мой!» Гарри почувствовал, как у него задрожала нижняя губа. Закрыв глаза, он наклонился. Бобби и Баба Яга хранили молчание. Но ведь то, что во мне часть его души, не значит, что я — это он. Ведь так?» — спросил Гарри, растирая глаза и щеки ладонями. «Скажем так», — тихо отозвалась Яга. «Раньше я была уверена, что именно души — основа всего, что они принимают решения, что душа и есть ты. Но я больше в этом не уверена. Конечно, принимают решения такие маленькие штучки, которые называются нервные клетки», — сказал Бобби. «Знаете, они даже объединяются в кружки по интересам, ну там в мозги и нервную систему. Не слышали о таком? Все эти простолюдинские бредни мне не особо интересны». Баба Яга поморщилась, словно учуяла какую-то вонь. «Я говорю о том, во что веками верили мои прародительницы, и о том, во что верила я. Правда, думаю, что это все более не имеет значения. Но, дорогой мой, ты мне так и не ответил», — повернулась она к Гарри. «Почему у тебя есть душа?» «Простите, не понимаю, что вы имеете в виду», — недоумевал тот. «Где-то числа 7 или 8 января все души в мире пропали», — Яга уставилась на него. «А у тебя их аж целых две. Не хочешь ничего рассказать, как пропали?» Гарри почувствовал, как у него начали гореть уши от прилива крови. «Да откуда же я знаю, как именно они пропали?» — рассердилась Яга. «Просто я заметила 8 числа, что ни у кого больше нет души. Даже у моей дочки и, как потом оказалось, у внучки. А потом и Николашка подтвердил, что тоже это заметил. Правда, он был уверен, что они пропали именно 7 числа. Эх, не была бы я такой затворницей, то тоже бы сразу узнала, дура старая. Еще и моя дочь Феодора в этом плане слепа как котенок», — а внучка хоть и видит души, да учится далеко и не живет рядом. Простите, у Гарри закружилась голова, я только сейчас перевариваю мысль, что души действительно реальны, и это не просто такой оборот речи, а вы говорите, что они пропали. Куда, и разве такое возможно? Вот бы знала, куда они испарились, так взяла бы и сходила, сокрушалась Яга. И я не знаю, возможно это или нет. Теперь, раньше я была уверена, что души важны живым существам, а тут оказывается, ходим мы как куклы, и ничего страшного не случилось, и небо на землю не упало. Я не знаю, что и думать. Николашка меня убеждал, что душ тут никогда и не было. Мол, обманывал нас мир все это время, и иллюзия развалилась почему-то в начале января. Я же не особо верю его пьяным размышлениям. 7-8, говорите, Бобби выразительно посмотрел на Гарри. Да, 7 утром я и Редбу прибыли сюда. Неужели диадема Кандиды что-то сделала с душами? Подумал тот. Скажите, а еще какие-то странности с того времени были? Спросил Гарри. Если ты спрашиваешь, могут ли сейчас умирать и рождаться люди или другие существа, то ответ прост, могут. Яга задумчиво посмотрела на болото сквозь окно. Да только как такое возможно, понять не могу, никакой разницы в себе не вижу. Неужели этот старый хрыч Николашка был прав? Ох, и почему я никогда не слушала, что он там мне в уши заливал? Гарри, последовав примеру Яги, тоже уставился в окно. Редбу в косом переулке проверил мою душу и узнал, что я не так прост. Потом он заявил мне, что мир искусственен. Видно, ожидал, что я что-то выболтаю. Получается, он решил, что раз ни у кого другого души нет, то все вокруг – подделка. Вопрос в том, есть ли у этого Редбла душа, размышлял он. Сами по себе его мысли вернулись к диадеме Кандиды. Получается, диадема переносит не только разум, но и душу. Но что тогда? Что она сотворила с другими душами? Гарри почесал переносицу. Черт с ней, что она перенесла меня и Редбла в другой мир. Зелье Кандиды уже показало мне, что такое возможно. Но как диадема могла зачистить мир от душ? Это должно было быть какое-то исключительное волшебство. Вальдемарту, чтобы провернуть только с одной моей душой, пришлось повозиться. Так как же Кандида добилась такого результата? Или, что думаешь? Спросил Бобби. Думаю, что диадема переносит не только разум, но и душу, ответил Гарри. А если догадка верна, то значит, у Редбла тут тоже есть душа. Хех, конечно, она у него есть. Не было бы, так он бы уже пытался из меня вытрясти все ответы, а не просто оставил в косом переулке. Этот псих не смирился бы с отсутствием души, если он так отчаянно боялся смерти, что сотворил такое со мной. Простите, если я чего-то не понимаю, сказал Бобби, обращаясь к Гарри и Яге, но какой тогда смысл в душах, если все могут существовать и без них? Ну так это я и пытаюсь узнать, воскликнула Яга. А вы уверены, что то, что вы видели, души? Спросил Бобби. Ой, ну сразу видно могла в тебе, даже принюхиваться не надо. Баба Яга поднялась со стула и, собрав семена в руку, пошла искать мешочек для них. Их желтый узор, не просто красивая вязь. Ты, конечно, не знаешь, но они много чего могут рассказать о человеке. Даже более того, душу можно проклясть. Простолюдинам это недоступно, но мы, волшебники, в запале чувств можем такое сотворить. Мне часто приходилось лечить души и снимать то, что маглы называют порчами из глазами. Ради этого ко мне и приходит сюда. Ну, и за моими зельями. Скажите, а какими заклинаниями можно воспользоваться, чтобы можно было видеть души? Спросил Гарри. Никакими. Ты либо можешь это делать, либо нет. Ни моя бабка, ни прапрабабка никогда не слышали, чтоб обычный волшебник мог обучиться магии душ. В нашей семье это родовой дар, а другим такое не особо доступно, ответила Яга, заталкивая мешочек с семенами за печку. Скажу, что даже те немногие, кому удалось этому обучиться, не будут раскрывать свои секреты. Этот раздел магии считается запретным и не зря. Любая ошибка в нашем деле заканчивается смертью, а душа – слишком драгоценная вещь, чтобы бездумно с ней обращаться. Но Редбу ведь смог как-то научиться, сказал Гарри. Да и это меня несколько удивляет. Я знаю только одного человека, который не обладал врожденным талантом к магии душ, но смог познать это волшебство, задумалась Яга. У Николашки, упокой его душу, была прорва времени, чтобы практиковаться и учиться, и много волшебников вокруг, которые могли бы помочь. У Тома же, не знаю, как ему это удалось, Скажите, а вы не видите красные облака вокруг голов людей и живых существ, или фиолетовое свечение вокруг? — спросил Гарри. — Нет. Прямо сейчас? — Нет-нет, я говорю вообще. Кроме желтого света душ, не вижу, — ответила Яга, заставив котел перелететь с полки на печку. — А можете рассказать про этого своего друга? — спросил Гарри. — Пусть этот Николашка и мертв тут, но он еще мог быть жив там. А значит, — здраво рассудил Гарри, — он еще сможет попросить у него помощи. Да что про него рассказать? Жил 600 лет, помер 2 недели тому назад. Закопан на задворках моего дома, Яга стала лазить по мешкам, которые стояли на полу. Каха, чего? Удивился Гарри. Как это 600? Даже маги столько не живут, что уж и говорить про обычных людей. Ну так Николашка не простолюдин. Да и обычным магом он никогда не был. Яга зачерпнула рукой какую-то крупу из мешка и закинула ее в котел. Агураменти. Залила она воду в котел из волшебной палочки. Николашка, тот, кто создал философский камень. Гарри замер. Когда Снейп сказал, что с помощью философского камня Волдеморт возродился, то он постарался разыскать всю информацию, которую только было можно найти по этому артефакту. Но, кроме общих сведений, ничего толкового не нашел. Вы хотите сказать, что он, Николас Фламель, кивнула Яга, из-за чего у Гарри округлились глаза от удивления, что, не ожидал, что я знакома с такими личностями. Да, вообще-то, а как вы познакомились? Хех, когда я закончила Хогвартс, то ненадолго осталась на островах, путешествовала, развлекалась, так и познакомилась с Николашкой. За мной все мужики волочились, да и он тоже был падок на красоту женскую. Как, кстати, и на мужскую, хмыкнула Яга, потерев свой крючковатый нос. Бобби недоверчиво на нее покосился. «А ты не смотри на меня так, будто не можешь поверить в то, что я была неземной красоты девица», заметив его взгляд, сказала Яга. «Это сейчас я старая и горбатая, а видел бы ты меня в молодости. Эх, в общем, Николашкой так меня окучивал, и эдак, и свои философские размышления толкал, и сладкими речами опаивал. Все было впустую, пока он не прознал, что я знаю магию душ. Ох, сколько лет прошло, а до сих пор пытаюсь понять, как Том и Николашка это узнали. И ни один, ни другой так и не признались мне. И на этой почве вы и Николас». Гарри вернул ее к главной теме разговора. «Мы, скажем так, сдружились. Вообще, в волшебном мире стараются не говорить о подобных умениях. Камнями еще забросают». Яга села обратно за стол. «Хотя как только кого-то случайно проклянут, так сразу ищут умельцев, которые снимут наговоры. Ты бы знал, сколько горе волшебников одними простыми, да чтоб ты сквозь землю провалился, неудобств мне доставляют. Ляпают бездумно, а мне потом снимать этот душ. Этой фразой можно повредить душу?» Недоверчиво спросил Бобби. «Не конкретно ею, а тем, как это сказано. Если от всей души кого-то ненавидишь и искренне чего-то ему желаешь, то можно вложить в это пожелание магию и проклясть ненароком, сознанием дела», объясняла Баба Яга. «В общем, с того времени я иногда с Николашкой поддерживала связь. Все-таки редко встретишь мага душ, да и можно друг у друга чему поучиться. Короче говоря, давно я с ним уже не виделась. 10 лет, наверное», задумчиво пробормотала Яга. «А тут как снег на голову мне сваливается. Думал, может, я знаю, что произошло с душами. А я что? Я сама ни черта не понимаю. В итоге в хандру впал Николашка. Запил тут у меня, да опять ударился в свои философствования. Плакался, что давно смирился с тем, что ничего не решает, но с тем, что тут нет и никогда не было его души, смириться не может. Так и повесился от безысходности». Вздохнув, Яга сцепила руки и положила их на стол. «Я думал, он бессмертный», — сказал Гарри. «Нет, смертный. Просто философский камень давал ему возможность продлевать жизнь. Значит, Фламель думал, что душ тут никогда не было. Почему он так решил?» — спросил Гарри. «Да кто ж его знает? Болтал мне тут в алкогольном бреду, что мир нас всех обманывал все это время», — печально сказала Яга. «Вбил себе в голову, что до января наш мир поддерживал иллюзию наличия душ, а потом почему-то перестал. Видно, не надо было давать ему самогона больше. До сих пор корю себя, дуру старую. Прожил бы еще 100 лет, эх, Фламель. С ним обязательно нужно встретиться», — решил Гарри. «Его придется искать, когда я вернусь домой. Скажите, а он все это время так и жил в Великобритании?» — спросил он вслух. «Я помню, как читал про Фламеля в книгах, но все авторы сходились во мнении, что его уже давно никто не видел. Неужели ты думаешь, что какие-то пожухлые кошелки, которые пишут книги по истории для малолетних магов, могут знать секреты философского камня или где живет Фламель?» Глаза Еги засверкали. «Нет, конечно. Так что, ты хочешь знать, где он жил в последнее время? По лицу вижу, что очень волнует тебя этот вопрос. Я могу рассказать, но сначала расскажи и ты мне все, что знаешь. Ты очень успешно проигнорировал мои вопросы, но я не собираюсь делать вид, что не хочу знать ответы. Меняемся, Гарри», под лукавым взглядом Бабы Яги, улыбнулся. «Диадема». Яга задумчиво почесала подбородок. «Хаэм, значит, ты подозреваешь, что она перенесла твою душу и разум сюда?» «Да», кивнул Гарри. «Она точно не переносила тело, но я уверен, что она перенесла разум. Насчет души у меня только подозрения. Хаэм-мм, одно дело перенести что-то с одного места на другое, а совсем иное дело – разнести это другое место в хлам». Поднявшись со стула, Яга проверила содержимое котелка. «Нет, не думаю, что диадема как-то изгнала души отсюда или скрыла их. Прорва магии бы потребовалась. Основатели Хогвартса были исключительными магами, но не настолько же. А может быть, что этих душ тут никогда и не было? Может, ваш друг был прав?» – поинтересовался Бобби. «Скажу то же самое, что и ему. Закусывать надо чаще, а пить надо меньше», – воскликнула та. «Если душ тут никогда не было, то что наш мир столетиями прикидывался, будто они тут были?» Отставив котелок в сторону от огня, она полезла в неказистый шкаф и вытащила оттуда несколько клубней репы. «Ох, как же жалко, что вы с ним разминулись!» Николашка очень любил вести подобные разговоры. Яга стала чистить репу. «Представь, что этих стен нет, или вот еще. Представь, что этой комнаты нет и никогда не было», явно подражая голосу Фламеля, проговорила она. «Человек выбирает, раб повинуется, а кто ты, моя дорогая?» Тьфу, разжижение мозгов, все это философствование его. С полки слетела тарелка с голубой каемкой и подлетела к котелку с кашей. «Да, если у тебя получится, то достань эту диадему и принеси мне», сказала Яга, обращаясь к Гарри. «Может, что-то и придумаем». Хотя она зачерпнула ложкой кашу и положила в тарелку, «думаю, все вернется на круги своя, как только ты и Том покинете этот мир. И если твои догадки верны, то все, что тебе нужно сделать, снова натянуть диадему себе на голову».